Глава 4. В конце августа с войском в 500 рыцарей и дворян Юлий покинул Рим. В Орвиета к нему присоединился его племянник, герцог Урбинский, и Перуджия была занята без кровопролития. Кардинал Джованни де Медичи оставался в Риме, управляя городом. С примкнувшим к нему маркизом Мантуи Гонзага, у которого была обученная армия, папа пересек Аппенины, обойдя стороной Римени. Этот город держала в своих руках враждебная Венеция. Предложив кардинальские шапки трем его племянникам, папа подкупил кардинала Руана, находившегося при 8000 французских солдат, посланных на защиту Болоньи. Тот публично отлучил от церкви правителя Болоньи Джованни Бентиволио. В результате Бентиволио был изгнан самими болонцами. В Болонью вступил со своей армией Юлий. Однако среди всех этих дел и хлопот папа Юлий II не мог забыть своего беглого скульптора. Как только Микеланджело вошел во дворец Синьории, Гонфалоньер Содерини, по обе стороны которого сидели 8 его коллег, закричал, не скрывая своего раздражения: «Ты пытался дать папе такой бой, на какой не отважился бы и король Франции! Мы не хотим, по твоей милости, вступать в войну с папой! Святой отец желает, чтобы ты исполнил кое-какие работы в Болонье! Давай-ка собирайся и поезжай!» Микеланджело знал, что он побежден. Он знал это, по сути, уже не одну неделю, как только папа продвинулся вглубь Умбрии, присоединяя ее к папскому государству, а потом захватил Эмилию. Флорентинцы при встрече на улице уже отворачивались от него. Флоренция, у которой не было средств обороны, так сильно нуждалась в дружбе папы, что дала ему в качестве наемников своих солдат. Среди них был и брат Микеланджело, Сигизмондо, и тем способствовало его завоевательским действиям. Любой город хотел бы избежать нападения гордых успехами, уверенных в своих силах папских войск, которые только что одолели переход через Аппенины. Синьория и все флорентинцы твердо держались одного взгляда. Микеланджело следует отослать обратно к папе, невзирая на то, как это отзовется на его судьбе. Ну что ж, они были правы. Благо Флоренции прежде всего. Он поедет в Болонью. Он пойдет на мировую со святым отцом, сделав для этого все возможное. Содерини опять проявил о нем заботу. Он вручил Микеланджело письмо, адресованное своему брату, кардиналу Вольтерре, который находился при папе. Податель сего письма, Микеланджело скульптор, направлен к вам по просьбе его святейшества. Мы заверяем ваше преосвященство в том, что этот прекрасный молодой человек, единственный в своем искусстве на всю Италию, а, быть может, и на весь мир. Нрав его таков, что посредством доброго слова и любезного обращения от него можно добиться всего. С ним надо быть ласковым и любезным, и тогда он сделает такие вещи, что всякий, увидевший их, будет в изумлении. Названный Микеланджело приехал к вам под мое честное слово. К тому времени уже наступил ноябрь. Улицы Болоньи были запружены народом. Тут толпились и придворные, и солдаты, и красочно одетые иностранцы. Всем хотелось попасть ко двору папы. На площади Маджоре, в проволочной клетке, подвешенной у окон дворца подесты, сидел какой-то монах. Его поймали на улице борделей, когда он выходил из непотребного дома. Микеланджело разыскал гонца, поручив ему доставить рекомендательное письмо кардиналу Вольтерре, а сам поднялся по ступеням к церкви святого Петрония, с благоговением оглядывая скульптуры Делла Кверча, высеченные из истрийского камня, сотворение Адама изгнание из рая, жертвоприношение Каина и Авеля. Как далеко ему, Микеланджело, до исполнения своей мечты изобразить эти сцены в объемных фигурах. Он вошел в церковь, где служили в тот час мессу. И тут кто-то из римских слуг папы сразу узнал его. «Мессер Буонаротти, его святейшество ждет вас с нетерпением». Окруженный 24 кардиналами, командирами своей армии, знатными дворянами, рыцарями, принцами, папа обедал во дворце. Всего за столом сидело человек 100. Зал был увешан знаменами. Епископ, которого заболевший кардинал Вольтерры послал вместо себя, провел Микеланджело из глубины зала к столу. Папа Юлий взглянул, увидел Микеланджело. Сразу умолк. Смолкли и все в зале. Микеланджело стоял сбоку большого кресла папы у заглавного места стола. Они пронзительно смотрели друг на друга, взоры их метали огонь. Не желая опуститься на колени, Микеланджело выпрямился, откинул плечи. Заговорить первым был вынужден папа. — Долгонько же ты задержался. Нам пришлось двинуться тебе навстречу. Микеланджело тоскливо подумал, что это правда. Папа со своим войском покрыл куда больше верст, чем проехал на этот раз он сам. Он сказал упрямо: «Святой отец, я не заслужил, чтобы со мной обращались так, как это было в Риме на пасхальной неделе». В огромном зале легла мертвая тишина. Желая вступиться за Микеланджело, заговорил епископ: «Ваше святейшество, имея дело с таким народом, как художники, надо быть снисходительным. Кроме своего ремесла они ничего не понимают, и часто им недостает хороших манер». Приподнявшись с кресла, Юлий загремел: «Как ты смеешь говорить про этого человека такие вещи? Я и сам себе не позволил бы его так бесчестить. Это тебе недостает хороших манер, вот кому!» Епископ стоял оглушенный, не в силах двинуться с мест. Папа подал знак. Несколько придворных схватили обмершего в страхе прелата и, награждая его тумаками, вытолкали прочь из зала. Видя, что папа таким образом приносит свое извинение и что на большее при свидетелях он пойти не может, Микеланджело встал на колени, целуя папский перстень, и пробормотал свои собственные сожаления. Папа благословил его, затем сказал: «Будь завтра в моем лагере. Там мы и решим наши дела». В сумерки он сидел перед горящим камином в библиотеке Альдо-Вранди. Альдо-Вранди знал Юлия. Дважды он ездил к нему в качестве болонского посланника, и теперь папа назначил его членом правящего совета 40. Разговаривая с Микеланджело, он все смеялся над тем, что произошло за обедом у папы. Казалось, что светлое лицо и добрые веселые глаза Альдо-Вранди были такими же молодыми, как и 10 лет назад, когда Микеланджело впервые его увидел. — Вы так похожи друг на друга, — говорил Альдо-Вранди, — вы и Юлий. У вас у обоих есть террибилита, свойство внушать благоговейный ужас. Я уверен, что во всем христианском мире вы единственный человек, который отважился перечить первосвященнику после того, как вы сами 7 месяцев открыто отвергали его домогательство. Неудивительно, что он уважает вас. Микеланджело прихлебывал из дымящейся кружки сдобренную коричневым сахаром горячую воду. Синьора Альдо-Вранди подала ее ввиду суровой ноябрьской стужи. — А что, по-вашему, святой отец намеревается со мной делать? — Усадить за работу. — Над чем? — Ну, что-нибудь он придумает. — Вы, конечно, поживете у нас. Микеланджело принял это предложение с удовольствием. За ужином он спросил: «Как себя чувствует ваш племянник, Марко?» «Очень хорошо. У него новая девушка. Он нашел ее в Римени 2 года назад, в августе, в праздник Феррагосто. А Кларисса?» «Ее удочерил один из дядьев Бентивольо. А когда ему вместе с Джованни Бентивольо пришлось бежать, Кларисса за изрядную мзду передала свою виллу какому-то папскому придворному. Вы не скажете, где мне ее искать? Думаю, что на Виа де Мецо ди Сан Мартино. У нее там квартира. И вы не осудите меня за это?» Вставая, Альдовранди тихо ответил: «Любовь — это как кашель. Ее все равно не скроешь». Она стояла в проеме раскрытой двери под козырьком навеса, глядевшего вниз на площадь Сан-Мартино. На оранжевом свету масляной лампы, горевшей у нее за спиной, проступал силуэт ее фигуры, обтянутой шерстяным платьем. Лицо Клариссы было как бы вставлено в раму мехового воротника. Микеланджело пристально, не произнося ни слова, посмотрел ей в глаза, как смотрел он недавно, хотя и с иными непохожими чувствами, в глаза Юлия. Она ответила ему тоже долгим взглядом. Память мгновенно перенесла его в то время, когда он увидел ее впервые, тоненькую, золотоволосую, 19 лет, с волнующей мягкостью жестов. В каждом движении ее гибкого, как ива, тела сквозила тогда нежная чувственность. Прекрасные линии шеи, плеч, груди напоминали Боттичеллеву Симонетту. Теперь ей минул уже 31 год. Она была в зените зрелости и чуть отяжелела, чуть утратила свою искрометную живость. И все же он снова поддался власти ее великолепной плоти, чувствуя эту плоть каждой своей жилкой. У нее была прежняя манера говорить. Ее будто свистящий голос проникал во все его существо. Удары крови в ушах мешали различить смысл отдельного слова. «Когда ты уезжал, я сказала тебе на прощание, Болонья, всем по дороге, куда бы ни ехать, входи». Она провела его в маленькую гостиную, где горели 2 жаровни, и лишь тут приникла к нему. Его руки скользнули под ее отороченное мехом платье к горячему телу. Он поцеловал ее в податливые сдающиеся губы. Она напомнила ему: «Когда я тебе давно-давно сказала, это так естественно, что мы хотим друг друга, ты покраснел, как мальчик». Художники в любви ничего не понимают. Мой друг Граначи говорит, что это просто развлечение. А что сказал бы о любви ты? Я только могу рассказать, что я чувствую, когда вижу тебя. Расскажи. Это как вихрь, как поток, который швыряет твое тело по камням, по обрывам, потом выбрасывает, поднимает его, как морским прибоем. Ну а потом... Хватит, я больше не могу. Платье ее, шурша, тотчас же полетело в сторону. Закинув руки к голове, Кларисса вынула несколько заколок, и длинные золотистые косы упали, закрывая поясницу. В движениях ее проглядывало скорее не сладострастие, а памятная ему милая ласка, словно бы любовь была обычным, естественным проявлением ее натуры. Потом они, обнявшись, лежали под двойным, очень мягким шерстяным одеялом, отделанным небесно-голубой тканью. — Так ты говоришь, это похоже на прибой? — допытывалась она, наводя разговор на прежнее. — Прибой поднимает тебя, захлестывает и выносит прямо в море. — Ты знал за это время, любовь? — Нет, после тебя не знал. В Риме столько доступных женщин. 7000. Мой друг Бальдуччи пересчитывал их каждое воскресенье. И тебя не тянуло к ним? Это не та любовь, которой бы мне хотелось. Ты никогда не читал мне свои сонеты. В одном из них я пишу о шелковичном черве. Лелеять кокон днями и ночами, чтоб соткан был искусными ткачами на грудь твою прекрасную покров, иль в туфельки цветные превратиться и ножки греть, когда мычит и злится седой барей, примчавшийся с холмов. Она словно бы взвесила прочитанные строки. Как ты узнал, что у меня прекрасная грудь? Ведь ты не видел тогда меня раздетой. Ты забываешь мою профессию. Ну, а второй сонет? Он прочитал несколько строк из своих выстраданных в мучительной лихорадке станцев. Цветам в венке у девы благодать, кропя росу на сладостные вежды, любой бутон склоняется в надежде чудесное чело поцеловать. Я слышала, что ты замечательный скульптор. Приезжие говорили о твоем оплакивании и Давиде, а оказывается, ты еще и поэт. Жаль, что ты не скажешь этого моему учителю поэзии, мессеру Беневиени. Он был бы доволен. Они тут же оборвали разговор, вновь крепко прижались друг к другу. Уткнувшись лицом в плечо и шею Микеланджело, Кларисса поглаживала кончиками пальцев его могучую спину, мускулистые твердые руки, так похожие на руки тех каменотесов, рисовать которых он ходил в Майяно. «Любить ради любви!» — шептала ему на ухо Кларисса. «Как чудесно! Я была очень привязана к Марку. А Бентивольо хочет только забавы, развлечения. Завтра же я пойду в церковь и покаюсь в своем грехе, но я не верю, что такая любовь — грех. Любовь изобрел Бог. Она прекрасна. А вдруг нас искушает дьявол? Дьявол — это изобретение человека. Но разве нет на свете зла? Все, что безобразно, есть зло».